Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль, откуда-то наносила заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло. На меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота! На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала. «Культурная дамочка в шляпке, я эти вот ягодки все куплю. Пожалуйста, милости прошу, ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал». Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы поскорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся. «Своих вечно потачил, — гремела бабушка, — теперь этого, а он уж мошенничат, чё потом из него будет? Жиган будет, вечный арестант. Я вот еще Левонтьевских пятна их в оборот возьму. Это ихняя грамота». Убрался дед во двор. От греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может. Ей надо кому-то рассказывать о происшествии, либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня. И она тихонько прошла по сеням, приоткрыла дверь в кладовку. «Не спишь ведь? Не спишь? Все вижу!» Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как тета сплавала в город. Бабушка сказала, что сплавала, слава тебе, Господи, ягодинки продала сходно. И тут же принялась повествовать. «Мой-то, малой-то, чего утворил? Послушай-ка, послушай-ка, девка!» В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать. «А мой-то, малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела. Она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела, и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить. «Не спишь ведь, не спишь, я все вижу!» Но я твердо верил, управится по дому и уйдет, не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то, малой-то!» Кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул. «Ничего, дескать, терпи и не робей!» Да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом, и так долго копившиеся слезы, ягоды и крупной земляника и пятна ее сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу. «Ну что ты, что ты?» — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. «Чего голодный-то лежишь? Попроси прошения. Ступай, ступай!» — легонько подтолкнул меня дед в спину.